Отель хороших воплощений. Святочный рассказ. Быть или не быть? Кажется, следовало ответить, хотя и не особенно хотелось. Ну, быть. Что-то изменилось, и вдруг стало темно. Вернее, стало понятно, что вокруг темно, а как было раньше, уже трудно было вспомнить. Это правильный выбор. Добро пожаловать в бытие. Кто ты? Я ангел новой жизни. А кто я? Ты моя прекрасная дама. Кто-кто? Ангел засмеялся. Ты Маша. Это твое имя в человеческом рождении. Оно еще впереди, но ты можешь думать и чувствовать, как люди уже сейчас. С моей помощью ты в состоянии понимать слова и складывать их в мысли. Потом, когда ты родишься, ты научишься делать это сама. Маша некоторое время переживала тот факт, что она теперь Маша и может думать, как люди. Но особо ярких или интересных эмоций это не вызывало. Поэтому она перенесла внимание на ангела. О нем уже можно было сделать некоторые выводы. Во-первых, он был невидим. Во-вторых, невозможно было понять, где он находится. Он то ли был со всех сторон сразу, то ли где-то прятался. В-третьих, он говорил. Маше казалось, что в нее попадают мягкие шарики. Это были обращенные к ней слова. Натыкаясь на нее, они взрывались смысловыми облаками, которые она каким-то образом понимала. Оказалось, она тоже умеет кидать такие шарики, и они, несомненно, долетали до цели, потому что ангел ей отвечал. «Стать человеком — это хорошо?» — спросила Маша. «Смотря каким!» — ответил ангел. «Таким... каким стану я?» «По земным меркам это прекрасно. О таком рождении мечтали бы почти все люди. Ты родишься дочерью очень богатого человека. Вот, смотри!» И ангел добавил к тому, что чувствовала Маша, новое переживание. Ее окружала сфера с разноцветными огоньками. Они были разные, от крохотных, еле видных глазу точек до сливающихся друг с другом пятен яркого света. Стоило обратить на такой огонек внимание, и он начинал тянуть к себе. Маша попробовала рассмотреть одну тусклую зеленую звездочку. Ей сразу же показалось, что ее куда-то уносит, и там, кажется, были длинные тропические листья, жаркий лес и коричневая в пузырях дождя река с длинной белой лодкой. Но она ничего толком не успела рассмотреть, поскольку ангел выдернул ее обратно. «Что это за огоньки?» — спросила Маша. «Это карта зависти!» — сказал ангел. «Здесь то, чему в настоящий момент больше всего завидуют люди. Можно сказать, здесь показаны самые желанные и соблазнительные с человеческой точки зрения маршруты судьбы, начинающиеся в эту минуту. Чем ярче огонек, тем острее всеобщая зависть». «А почему разные цвета?» «Долго объяснять», — ответил ангел. «Но тебе вон туда». Маша увидела ослепительный огонь, окруженный розовым ободком. Он сиял так ярко, что рядом даже трудно было различить другие. «Где я буду жить?» «В России». Слово «Россия» имело смысл, и он был весьма увесист. «Ты будешь красивейшей женщиной этой страны», — продолжал ангел. «И многие светлые умы назовут тебя своей прекрасной дамой вместе со мной». «А где именно в России я должна родиться?» «В Лос-Анджелесе», — ответил ангел. Это слово тоже имело смысл, но он мало совпадал со смыслом первого. «Почему?» — удивилась Маша. «Тебе сейчас открыт общечеловеческий опыт. Если ты задашь этот вопрос себе, смысловые элементы сами собой соединятся в ответ». Маша не поверила, что может самостоятельно поднять такую сложную вещь, но решила попробовать и задуматься. И вдруг случилось невероятное. В ее ум со всех сторон ворвались десятки разноцветных слов. Понеслись к одной точке и сшиблись в пестрый комок. Тут же она поняла, что ответ ей известен. «Действительно? Знаю», — сказала она с удивлением. «Да, те русские, которым отдали в собственность Россию, чтобы они подняли ее из праха и ввели в семью цивилизованных народов, они обычно рожают за бугром, чтобы их детям не пришлось всю жизнь жить в этой ебаной стране по собачьему паспорту». «Примерно», — сказал ангел. «Только не надо так выражаться, ты же все-таки будущая дама». «Значит, мы отправимся в Лос-Анджелес?» «До Лос-Анджелеса еще целых 9 месяцев», — ответил ангел. «Твоя жизнь начнется в другом месте». «Где?» «Там, где сейчас твои папа и мама».